Мимикрия десятая. Пращуры. Первое. Ночи стали такими долгими, что в дневной свет не успевалось поверить. Только проморгаешься, а уж снег семенит в свете фонарей. В субботу нас пригласила Николь Григорьевна, Варина бабушка. Приглашения случались и прежде, но каждый раз за день все отменялось. Николь Григорьевне 80 лет, она то и дело хворает и не хочет предстать перед женихом внучки немощной. Варвара бывала у бабушки часто, но одно дело Варвара, а другое — незнакомый мужчина. Впрочем, нам уже пришлось побеседовать с Николь Григорьевной по телефону. Голос у нее был тонкий, еле слышный, но она говорила живо, остроумно, даже смеялась. Ее смех казался очаровательным, каким бывает смех пожилых дам. При этом и в голову не приходило вообразить, как Николь Григорьевна смеялась 60 лет назад. Мне нравился именно нынешний ее тихий смех, так что невольно я старался смешить Варину бабушку почаще. Муж Николь Григорьевны, Корнилий Генрихович, был отставным профессором математики, прежде преподававший в геологическом институте. Если Николь Григорьевна оставалась светской дамой, Корнелий Генрихович жил совершенным затворником. Круг его общения, кроме жены и внучки, составляли две собаки, кот и изредка появляющийся сын. Собак дважды в день Корнелий Генрихович выгуливал во дворе. Жили старики на Соколе, в доме, прежде от подвала до чердака, набитом режиссерами, актерами, художниками театра и кино. Сейчас от режиссеров, актеров и художников осталось дымка воспоминаний, бледное эхо в морозном воздухе. Кто во Франции, кто на кладбище, кто перебрался за город. Дети и внуки попродавали квартиры новым жильцам, которые покупали не столько метр, сколько дымку и эхо. Можно было пригласить гостей и между салатами сообщить: «Знаете, чья это была квартира? Помните фильм «Письмо из Берлина»? Баталов там прекрасный, совсем молодой. Точнее, Ульянов. Все они бывали здесь, в этой самой комнате». Гости оглядывались и чувствовали, в какой блестящей компании оказались бы сейчас, не опоздая они на полвек. Перед поездкой Варвара придирчиво осмотрела меня, словно бы вооружившись бабушкиным зрением. Достаточно ли я прилично выгляжу на бабушкин взгляд? Вместо терракотового галстука заставила повязать темно-синий. Лощила до блеска мои ботинки, заставляла вертеться, точно ярмарочного медведя. Судя по выражению Варвариного лица, дальше сносности я не ушел и не мог уйти. С собой Варвара осталась довольна. Кажется, даже к свиданию со мной она прихорашивалась менее тщательно. Мороз хрустел, точно целлофановая обертка букета, который мы долго собирали в цветочной лавке. Поверх целлофана цветочница накрутила газет с бесплатными объявлениями, чтобы холод не оттянулся до лепестковых нежностей. В тяжелой шубе, в стрелецкой шапке, в разбитых рыжих сапогах и перчатках, похожих на краги мотоциклиста, Варвара шагала лениво и уверенно, точно извозчик. Квартира у них убрана по-советски. Не смей осуждать, касатик, слышишь меня? Запах у них в подъезде бывает, бабушка ни при чем, хорошо? Варя заранее предупреждала обо всем, что могло мне не понравиться, точно брала расписку, что теперь мне понравится все. Но волновался я вовсе не о том, что меня что-то оттолкнет, только о том, что не понравлюсь Николь Григорьевне. Чувствовала, что мнение бабушки для Варвары важнее всех прочих мнений.